Я не сдержала улыбки. Нейлус и сам горазд поспать от души, предпочитая вести ночной образ жизни. Впрочем, Гарус, в отличие от подавляющего большинства светлых, тоже не сильно жалует ранние подъемы. Специфика вида ночных хищников. Пусть спят, все равно пока никаких дел на утро нет. Я зевнула. В таком случае, предлагаю заглянуть в секретариат спецкорпуса и забрать документы Руса. Выдвинул здравое предложение Нейлус. И позавтракать. Добавила я. И это тоже. План на ближайшее время был составлен. И мы двинулись к нашему аэрокару, возле которого уже скучали два знакомых нам спцшника. Гарус, тебя поздравить или посочувствовать? Полюбопытствовал Десари вместо приветствия. Рус поморщился. Уже узнал, так рассылка пришла с обновившимся списком действующих спектров. Последовал закономерный ответ. Я обычно все обновления читаю сразу во избежание ненужных проблем. Резонно, признал Гарус. Я еще не определился. Надо меня поздравлять или соболезновать. Спцшники поржали, попрощались и свалили на новый круг патрулирования знакомой до бешенства территории. Но не успели мы сесть в аэрокар, как они вдруг резко развернулись и пошли обратно. «Что случилось?» – удивленно спросил Гарус. «Да этот здесь!» – недовольно буркнул второй патрульный, а Рик и указал на Ханнера, парящего под большим развесистым деревом. Медуза переливалась световыми всплесками и что-то втирала проходящим мимо разумным. «А что за проблема с медузой?» – не слишком вежливо спросила я. «Да повадился тут проповедовать, но лицензии у него нет и покупать не хочет. Выставить силой нельзя». Послы Ханнеров тут же вой поднимают. Видите ли, мы мешаем их проповедникам нести света величия вдохновителей. Азари их поддерживают. Они тоже уважают протеан и спускают проповедникам подобные вольности, пока Ханнеры не становятся причиной общественных беспорядков. Я не сдержалась и хихикнула. Видя непонимание в глазах Гаруса, я пояснила по менталу. Когда они познакомятся с живым протеанином, полагаю, свет их веры резко потускнеет. Мрир. Протеане же все вымерли. Пришла недоуменная мысль Гаруса. Не все. Есть еще одно условно живое насекомое, дрыхнущее в криокапсуле на Иден Прайм. Капитан Ивик. Нейлус полыхнул удивлением и переспросил. На Иден Прайм есть архив? Если мне не врут мои знания и память, это не совсем архив. Я бы назвала это своеобразной базой, на территории которой есть стазис-блок, где в капсулах должны были ждать пробуждения около 300 тысяч протеан. Но из-за каких-то там проблем, не помню каких именно, Ви по имени Победа отрубила их всех от питания, перенаправив энергию на одну единственную капсулу, Ивиковскую. Под его же возмущенные вопли, жестоко, оценил ситуацию Гарус. Как есть, с их Ви им даже жнецов не надо. Я собираюсь найти и отрыть это насекомое. Оно нам пригодится. Азари и Ханнеров займет на раз, а характер у него на редкость паскудный. Он им покажет, расскажет и подробно объяснит, что надо было делать с их наследием, а также сообщит свое мнение об их умственных способностях, здравом смысле и прочих несуществующих по его мнению явлениях. Я сбросила пару сохранившихся в памяти эпизодов с высказыванием язвища. Гарус от таких оборотов обалдел, а Нейлус совершенно беспардонно заржал. «Не смешно», — буркнул Десари. «Ты странно выглядел, Гарус», — добавил Рик. Гарус встрепенулся. «Да так, любопытные воспоминания всплыли. И что вы с ним будете делать?» Я указала на медузу, приставшую к задерганному саларианцу. «Ничего». Десари раздраженно дернул мандибулами. «Этого выгоняли раз шесть только на моей памяти. Все без толку. Через пару дней возвращается и продолжает проповедовать. Неужели нельзя решить этот вопрос?» «Можно. Но покупать лицензию этот не хочет, а надавить через посольство не получается. Ханнеры не желают следовать правилам о проповедях, установленным на цитадели». Арик раздраженно махнул рукой. «Много проблем доставляет, сам по себе он довольно безобиден, но если попадешь на пост неподалеку от него, замучает проповедями». Турианец полыхнул раздражением и унынием, и служащие района жалуются на него. «Он же ко всем подряд пристает. Патрульные с нами попрощались и потопали по своему маршруту, а мы погрузились в аэрокар и полетели в администрацию спецкорпуса. Много времени посещение администрации не заняло. Отлаженная система позволила легко и без лишней волокиты получить нужные нам документы, и к 8 утра мы были полностью свободны. Делать было особо нечего. На Нормандию лететь смысла никакого. Корабль все еще на ремонте и переоборудовании. Напрягать экипаж с утра пораньше явлением начальства смысла нет. Если возникнут проблемы, мне о них доложат. Так что, заглянув по дороге в какую-то кафешку, Мы прихватили с собой еды и полетели домой. Спать хотелось неимоверно, гулять в полуобморочном состоянии удовольствие сомнительное, никаких дел, требующих нашего присутствия, не было, и по негласному решению Нейлус развернула Иракар, и через 40 минут мы уже ввалились в его квартиру. Интересно, когда нас поднимут в следующий раз, зевнув, полюбопытствовала я, заваливаясь на кровать. Надеюсь, не скоро, буркнул Нейлус, устраиваясь рядом с невнятным ворчанием. Рус, хватит психовать. Гарус все еще был на взводе после назначения и никак не мог успокоиться, нарезая круги по гостиной. На окрик Нейлуса он зашел в спальню, присел на край кровати, полыхая тревогой, растерянностью и каким-то странным непониманием. Его так сильно выбило назначение, успокойся уже. Но это же, лишняя работа это, и много дерьма, которое тебе придется раскапывать и вычищать. Рыкнул Нейлус, приподнимаясь на локте. Такие права спектром даны не просто так. Думаешь, за время работы следователем, ты копался в отбросах? Поверь, работа спектра, если ее, конечно, выполнять как следует, даст тебе возможность увидеть изнанку этого кластера во всей ее неприглядности. Через пару лет у тебя окончательно испарятся остатки иллюзий. Я это понимаю. На цитадели лишь бледный отблеск того, что ты увидишь в системах Терминуса и в Скиллианском крае. Перебил его Нейлус, садясь. На цитадели соблюдается хотя бы видимость приличий. Никто не позволит гадить в столице по-настоящему. На мелкие нарушения смотрит сквозь когти, но что-то серьезное. Сам понимаешь, реакция будет мгновенной. Гарус молча кивнул, соглашаясь со словами Нейлуса. Эмоциональный фон изменился. Растерянность пропала, вместо нее клубилась собранная расчетливость и внимание. Но там, по ту сторону ядра галактики, короткое покачивание темнокожей головы, ярость в эмоциях и бессильный гнев. Знал бы ты, как мне порой хочется вызвать флот, наш флот, и вырезать к духам всю эту клоаку. С каждым годом, все сильнее. Это словно нарыв, разъедающий тело кластера. Он запнулся, глядя сузившимися от ярости зелеными глазами на хмурого сородича. Нейлус ничего больше не говорил, пытаясь успокоиться и подавить вал неприятных воспоминаний, против воли выкинутых отличной памятью на обозрение. Образы, до сих пор вызывающие тугие волны не просто гнева, нет, настоящей ненависти и чистого, незамутненного бешенства, читались сами собой. Корабли работорговцев, сбрасывающие в космос рабов при малейшей угрозе досмотра, рабские рынки в Скиллианском крае и Оттическом траверсе, базы и лаборатории, ведущие нелегальные исследования и разработки, притоны наркоторговцев, межвидовые бордели, оказывающие особые услуги для любителей жестоких развлечений, подпольные гладиаторские арены, центры по добыче и торговле органами и многое другое, не менее приятное порождение темных сторон натуры тех, кто мнит себя разумным существом. Воспоминания до сих пор сохранили кристальную четкость. Спектр Совета Нейлус Крайг болезненно ярко помнил тех, кого ему приходилось собственноручно добивать из милосердия, и тех, кого он жестоко убивал в порыве ярости или холодного, жгучего гнева. Он ничего не забыл и вряд ли когда-нибудь забудет. Я встала, обошла застывшего напряженной статуи темнокожего турианца и крепко обняла его со спины. С каждым годом ситуация ухудшается. Вновь заговорил отмерший Нейлус подрагивающим от эмоций голосом, срываясь на низкое рычание. Люди легко влились в эту клораку и сильно ее разнообразили. У этого вида больная фантазия и дурные наклонности. Тихо пробормотал и я. Он повернул голову, встретил мой взгляд и безэмоциональным тоном произнес: «Они не щадят своих же сородичей, продают друг друга колониями. Я знаю, я видел». Зеленые глаза ощутимо потемнели от гнева, а по темной кофейной коже промелькнули едва уловимые взгляду багровые отблески. «Я тогда работал вместе с Сарином и Аэти, расследуя случаи массового притока рабов-людей на рынке». Он запнулся, резко втянул воздух, выдохнул. «Имрир, я многое видел. Меня сложно чем-то зацепить по-настоящему. Но, тогда, 9 лет назад, это удалось. Батарианцы – прекрасные врачи. Но врач может не только лечить, он может и калечить». Закончила я. Он коротко кивнул. «Мы – агрессивная, склонная к жестокости раса. Но мы никогда не пытаем удовольствия ради. Можем убить, можем пытать ради получения информации или ради какой-то практичной цели. Но…» Нейлус покачал головой. «И часто подобное встречается, смотря где проводить расследование. Я ушел в сектор Азари через 2 года, начал срываться на заданиях. У Азари откровенной дряни нет, но тоже все далеко не столь ясно. Особенно, на периферийных районах, где я работал. А Сарин, он так и остался в самом центре этого дерьма. Оптические траверсы системы Терминуса. В Скиллианском крае сейчас полный беспредел. Люди и батарианцы делят территорию, не гнушаясь в средствах и методах, с обеих сторон. Почему вы не введете военное положение? Нейлус поморщился. Азари ратуют за мирное решение конфликтов, накладывая вето на любое решение, подразумевающее прямое военное вмешательство. Соларианцев все устраивает. Большинство нелегальных лабораторий принадлежит им, и значительная часть потока живого товара идет именно в эти лаборатории. И не только соларианцев, надо признать, другие виды тоже скупают рабов как биологический материал для разного рода исследований, заметил он. Элкоры работают с пиратами практически открыто. Ханнеры что-то мутят у себя в анклаве, натаскивая своих убийц-дреллов на заказах на нейтральной территории. Омегу контролирует Ария, Азари, скрывающая свое настоящее имя. Но, судя по косвенным признакам, она – матриарх и довольно уважаемый, обладающий немалой властью и влиянием. По крайней мере, спектры Азари против нее не идут, предпочитая договариваться. Нейлус хмыкнул. Хочется заманить юстициара на Омегу и посмотреть ее реакцию на Арию. Но, полагаю, результат будет тот же, что и со спектрами. Вежливое невмешательство. Показательно, очень. Ментальный план полыхнул раздражением. Одно дело, обычный матриарх, ушедший в нелегальную деятельность. Совсем другое, ставленник совета матриархов, выполняющий какую-то тайную миссию. Это, реально, вполне. Омега, столица теневой стороны этого кластера. Практически весь поток контрабанды и нелегальных разработок идет через Омегу. Неожиданно добавил Гарус. Или через Иллиум. Фактически Иллиум, это узаконенная Омега, на которой действует аналог рабства. Контракт на бессрочную службу можно получить, просто подписав не ту бумагу или не выплатив кредит. Выкупиться из подобного рабства практически нереально. И на это закрываются глаза. Более того, поморщился он, это поддерживается. Заметь, и Омега, и Иллиум находится под рукой Азари. Нейлус оскалился. И там одинаковая ситуация. Разве что на планете выглядит все это цивилизованно. Девочки любят прятать дерьмо за внешней красивостью. На Омеге так не церемонится, но и откровенной чернухи не допускают. Всплыви что-то действительно серьезное и неприглядное, и станция будет аннексирована нами, попав под закон о военном вмешательстве, который уже лет 300 пытаются отменить. Что это за закон, я знала. Мой реципиент как-то интересовалась этим необычным дополнением законодательной базы пространства цитадели, из-за которого все местные отморозки стараются сохранять хотя бы видимость приличий. А суть закона проста. Стоит к любому военному или патрульному соединению попасть информация о базе работорговцев или откровенной чернухи, как это самое соединение может на законных основаниях произвести вмешательство, без предупреждения и получения разрешения. Притом, соразмерность преступления наказанию, как и само наказание, определяет командир боевого подразделения, производящего это вмешательство. Как часто этот закон приводится в действие? Он постоянно работает, буркнул Гарус. Когда я служил в патруле, наше звено получило 11 таких вызовов за 2 года. В основном, базы работорговцев. Все были уничтожены. Чьи базы? Чаще всего, батарианцы, люди, краганы. Редко, соларианцы. Азари, даже если база принадлежит им, всегда находит того, кто их прикроет и возьмет вину на себя. Или добровольно, или по принуждению, неважно. Мне за все время работы удалось доказать причастность к работорговле только 3 банд Азари. Нейлус брезгливо оскалился и раздраженно прижал мандибулы к щекам. Все были уничтожены, из-за чего у меня теперь серьезные проблемы с юстициарами. По законам республики любая деятельность их сограждан на чужой территории не является противозаконной. Любая, уточнила я, любая. А молодняк вообще не подсуден до 200 лет. Какие милые поправочки и особенности законов. А люди? А что люди? Нейлус покачал головой. Люди – отдельная история. После того, как по требованию Альянса систем часть наших баз наблюдения в оптическом траверсе и системах Терминуса свернули, мы потеряли возможность своевременно узнавать о ситуации в том районе. Я уже несколько лет не могу добиться разрешения на проверку одного единственного корабля, летающего на периферийной территории Альянса систем. Хмуро подтвердил Рус. Что за корабль? Название несколько раз менялось, как и данные владельца, но реальный хозяин тот же. Доктор Селион. Свое желание навестить этого доброго доктора Гарус так и не озвучил, но оно читалось более чем четко. Впрочем, я не об этом. Практически ни один корабль, улетевший на территорию, подконтрольную Альянсу, не был выдан даже при официальном запросе. Корабли корсаров фактически базируются в системах Альянса. Мы об этом знаем, но добиться их выдачи невозможно. Каждый раз неожиданно оказывается, что это мирный свободный торговец. Нейлус скривился. Какое дело ни возьми, всегда найдется какой-нибудь человек, в нем замаранный. Иногда мне кажется, что этому виду, несмотря на весь потенциал, свойственна болезненная тяга к порокам. Сколько раз я сама приходила к такому же выводу. Разные миры, разные ветви человеческой расы, никак друг с другом не контактировавшие, а результат совершенно одинаковый. Это уже не случайность. Это статистика, четко характеризующая мой бывший вид. При должном старании и жестком контроле, люди могут добиться невероятных результатов, встать действительно на вершину эволюции, но по какой-то непонятной мне причине чаще всего они выбирают деградацию и регресс в угоду низменным желаниям. Исключения крайне редкие, и на общем фоне такие миры и социумы выглядят как настоящий бриллиант в куче шлака. И как ты работаешь в таких условиях? Как? Жестоко. Усмешка превратилась в оскал. Нейлус повернулся, перехватил меня и уложил себе на колени. До славы дяди я, конечно, не дотягиваю, но репутация у меня довольно однозначная. А какая слава у твоего родича? Полюбопытствовала я, прикрыв глаза. Когтистые пальцы зарылись в волосы, приятно поглаживая по голове. За 10 лет он получил славу самого жестокого спектра нашего корпуса и прозвище Кровавый. Хайман Кровавый. Так у него имя на одном из древних языков Земли имеет то же значение. Отозвалась я. Как Азари согласились с его кандидатурой? А кто их спрашивал? Цинично усмехнулся Нейлус. Советника назначает правитель государства, которое он представляет. Конкретно Хаймана выдвинул на эту должность его предшественник. Редер Идракус был помягче дяди, а после появления в пространстве цитадели людей с их агрессивной политикой и нежеланием считаться с другими, особенно после некоторых непонятных и неоправданных уступок Альянсу, потребовался более жесткий советник. Дядя свою задачу выполняет, что не добавляет ему всеобщей любви. То, что Спаратус, жесткий политик, способный получить нужный ему результат, я и сама увидела. Характер у Хаймана драконовский. И тем страннее то, что сейчас происходит в пространстве цитадели. Но вы продолжаете уступать. Сейчас у нас другие задачи. Нам нужно завершить свои внутренние дела, не привлекая к ним лишнего внимания. Короткая пауза и бесстрастная. Вступление иерархии в пространство цитадели было ошибкой. Но ошибочность этого решения стала ясна далеко не сразу. От спокойных слов меня продрала дрожь. Вы собираетесь покинуть состав пространства цитадели? Это еще не решено окончательно. Нас держат волосы. Они слишком глубоко погрязли в делах этого государства. Более того, планеты, которые были им предоставлены, рассыпаны по всему кластеру. Слова Нейлуса сработали как какой-то катализатор, и разрозненные картинки мозаики начали медленно сходиться в цельное полотно. Неприглядное полотно. Я никогда не думала, что под красивой ширмой вроде как единого галактического сообщества скрыты такие проблемы. Скажи, я права, и ситуация в неподконтрольных пространству цитадели областях за последние годы только ухудшается? Нейлус кивнул. Ухудшается, мягко сказано. Еще лет 20 назад в терминусе было гораздо спокойнее. Сарин рассказывал, какова была ситуация. Скиллианский край был под контролем гегемонии, и на его территории царил относительный порядок. Оттический траверс делили между собой банды разной силы, но такого дерьма не было. Терминус, его пытались колонизировать, не безуспешно. Сейчас же там идет настоящая скрытая война, и нам категорично запрещают в нее вмешиваться. Хотя мы могли бы навести в кластере порядок. В том, что мощная военная империя в состоянии навести порядок на подконтрольной территории, я не сомневалась. Как и в том, что им просто не дадут это сделать. Терять власть никто не захочет. Но мне интересно другое. Неужели другие расы не видят бездну, в которую катится галактика? Неужели не понимают, к чему может привести столь сильное нарастание беззакония и усиление разного рода преступных организаций? Притом, некоторые из них вполне подходят под определение армия. А саларианцы? Спросила я. Тяжелый вздох был красноречивее любых слов и последующего пояснения. Они не особо распространяются о своих целях, но, судя по наблюдениям наших стационаров в Краганской ДМЗ, последнее время гор активизировался. Их корабли замечали по всей условно-нейтральной зоне, а их действия в кластере больше похожи на отвлечение внимания. Мне интересно, как Азари планируют останавливать нарастающий вал проблем. Мое недоумение не знало границ. Неужели они так свято уверены, что эта зреющая мина может быть обезврежена мирным путем? По своему опыту я хорошо знаю, чем заканчивается заигрывание с отморозками, стоящими по ту сторону закона. Да кто их знает? Нейлус передернул плечами. Я вообще не понимаю, чего они хотят добиться своей политикой мира и сотрудничества. Не знаю, чего они хотят добиться, но получит только ухудшение ситуации и дестабилизацию всего кластера. Мрачно ответил Гарус. Царапавшее сознание оговорка наконец прошла осознание, и я вычленила ее в один вопрос. Что значит кластер? Турианцы переглянулись. Имрир, это и есть то, что мы хотели тебе рассказать, тихо произнес Нейлус. В нашей галактике пространство цитадели не единственная сеть ретрансляторов. Есть и другие, точно так же размазанные на всю галактику, но не пересекающиеся друг с другом. Что? Я удивленно заморгала и уточнила. Погоди, иными словами, существует несколько замкнутых систем реле, именно, и у каждой из них своя цитадель. Наша находится в туманности Лидея, на границе местного Скиллианского края и Траверса. Вокруг нее точно такое же кольцо ретрансляторов, как и вокруг этой цитадели. Все то же самое, только наша цитадель была переоборудована под Рахти, первую расу нашего кластера, которая ее нашла. Мы пришли одними из последних. В наших системах нет архивов предшественников. Ни Протиан на Палавине, ни Ниари, если говорить о нашем кластере и планетах Палавин, на которой прошло повторное развитие Атура, и Палавин, на котором развилась моя раса, Нирос. Все мы один вид, турианцы. Но мы, представители разных рас одного вида. Нейлус говорил спокойно и размеренно, сообщая выбивающие землю из-под ног новости. Но с каждым его словом огромное количество непонятного находило свое объяснение и вставало на свои места. Разреженность обитаемых миров в сети ретрансляторов, очень жиденько намазанной на галактику, странности в самой иерархии, появление и оговорки Айтириаса, который пространство цитадели в глаза до сего момента не видел и не испытывает никакого почтения к этому государству, становилась понятна разница во внешности между турианцами. Если ты, Нирос, то кто Гарус? Турианин, вернее, Смисок, ответил сам Гарус. Моя мать из Атура, отец, чистокровный турианин, родом с Палавина. Атура они какие? Осторожно спросила я. Сарин Атура, чистокровный. Он родился на Палавине и прилетел в пространство цитадели вместе с родителями и братом, когда ему было 10 лет, пояснил Нейлус. Как так получилось, что ваша раса живет в двух кластерах? Он пожал плечами. Полагаю, то, что ты назвала жатвой, в нашем кластере прошло раньше, чем в этом. Около 80 тысяч лет назад, когда были уничтожены Ниари. Видимо, реле были перенастроены, из-за чего Палавин выпал из нашего кластера. В некоторых системах вообще ретрансляторы исчезли, хотя по старым данным они там были. Он усмехнулся и добавил. Представь наше удивление, когда мы, Нирос, первыми вышли в космос и обнаружили отсутствие ретранслятора в нашей системе. Что-что, я лежала и хлопала глазами, заново перекраивая картину этого мира. То есть как это, у них не было ретранслятора, а как тогда они? Не было, переспросила я, ни в нашей, ни в соседних системах, с улыбкой подтвердил Нейлус. У Атура этих реле, в каждой системе по паре штук, а у Туриан оно было уже активно и через него летали валусы. Ретранслятор ведет напрямую к цитадели через несколько перегонов, лишенных ответвлений. Я подвинулась, устраиваясь на подушке и приглашающе хлопнула по кровати. Гарус сел рядом, Нейлус пересел поближе, но тоже ложиться не стал. У нас, Нирос, нуль элементов в звездной системе не было, словно его кто-то очень тщательно подчистил. Все старые технологические архивы оказались бесполезны, и пришлось изобретать что-то другое. Я удивилась. И у вас до сих пор нет реле у Палавина? Откуда оно возьмется? Да и зачем? От здешнего Палавина ни к нам, ни к Атура не долетишь. Нам вообще пришлось выбираться в галактику своим ходом. Вы знали друг о друге? Знали. В наших исторических записях были упоминания о других наших расах, и когда мы снова смогли выйти в космос, начали искать сородичей. Храмы позволяли передавать сообщения. Они располагаются только на трех главных планетах, и каким-то образом валлувианские жрецы могли обмениваться данными. Валлувианские жрецы, насколько я помню, это же хаски. Да и храм наполовине содержит устройство жнецов. Они что, у них на всех столичных планетах стоят? Кто такие жрецы? Ответил мне Рус. Точно, неизвестно. После выхода расы в космос, внутренние помещения храма запечатываются самими жрецами и все контакты обрываются. Наилус, видя мое непонимание, пояснил. Есть вопросы, которые не стоит задавать. Мы никогда не спрашивали жрецов об их природе и источнике знаний, а они не распространялись о себе. А как они пополняли свои ряды? Жрецы сами сообщали, когда требовался новый кандидат. Добровольцы находились всегда. Это было честью стать одним из них. Что они делали? Несли знания. Иногда лечили и давали хорошие советы. Хаски. Несли знания. Лечили. Давали хорошие советы. Хаски. Я прикрыла глаза, вдохнула, выдохнула. Нет, ну это ж надо. Хаски. Иными словами, жрецы активно взаимодействовали с вашим обществом ровно до того момента, как цивилизация не покинула границы планеты. Осторожно уточнила я. Да. И вы общались между планетами через жрецов, пока не выходили в космос? Да. Потом храмы опечатывались, и жрецы исчезали. И вы никогда не нарушали печати? Нас просили этого не делать, мягко произнес Наилус. Единственный случай нарушения печати произошел не так давно на половине, как раз во время инцидента с реле 314. Дисалас. Он согласно кивнул. Да, туриане развивались автономно. Из-за природного катаклизма было разрушено информационное хранилище и часть данных была утеряна, в том числе, знания об истинной сути храма. Наилус на мгновение замолчал, вспоминая информацию о вроде бы общеизвестных для его народа вещах, а потом продолжил рассказ. На половине есть два похожих храма, один в столице, второй в горном регионе, оба опечатаны. Но, случилось что случилось, Сарин до сих пор не может понять, что произошло с Дисалосом, и почему у него появились эти навязчивые мысли. Он как-то рассказывал свое понимание произошедшего, но откуда взялся этот странный артефакт, мы не знаем. Корабль, который его вез, был в розыске уже больше 100 лет. Изображения наших храмовых артефактов известны. Они вырезаны на стенах храмов. Этот был несколько похож, но другой. Азарина и Лиуми признали монолит Арка безопасным и разрешили его исследовать своими силами. Азари просто так добровольно отдали кому-то непонятную древнюю рабочую ерундовину явно чужеродного происхождения? Не верю. Это странно. Обычно они пытаются забрать любой непонятный артефакт для изучения в институте Натисси. Подтвердил Гарус мои сомнения. Тот, который нам продали Валусы, они продержали у себя пару веков, а Саларианский до сих пор не вернули, хотя прошло более 1000 лет. По словам Сарина, монолит Арка был доставлен в столичный храм на половине, и там же, разрушен. Я смотрел записи того времени. Согласно кивнул Гарус. Артефакт не видел, зато видел странно ведущего себя старшего Артериуса. Его слова, реакция собравшихся на площади и последующее массовое паломничество в храм было неестественным. И пошли только те, кто был на площади, когда заносили опечатанный контейнер с монолитом. Это было настолько очевидно, да, кивнул Гарус. Бомбежка храма никого не удивила. Сарин мне говорил, что боевое звено уже было на орбите. Ему оставалось только отдать приказ. Наилус покачал головой. Храм был разрушен и заново опечатан. Нижние, подземные помещения не пострадали. Неожиданно произнес Рус. Я заглядывал в старый храм, когда был мелким. Я не знаю, где стоял арка, но наш артефакт не поврежден. Наилус опешил. Погоди, ты что, туда лазил? Ну да. Наше авантюрное сокровище усмехнулся. Все мы туда лазили. Интересно же было. Но в само помещение артефакта никогда не спускались. Насколько я знаю, уже через пару лет пролезть в храм стало невозможно. Потом развалины вообще накрыли силовым куполом. Полагаю, из-за таких, как вы, и накрыли. Рус пожал плечами, продолжая ухмыляться. Так ведь запрета приближаться не было. Значит, орбитальная бомбардировка разрушила только надземную часть храма и монолит Арка, но древний храмовый артефакт не пострадал, как и охраняющие его жрецы. Более того, хаски спокойно заделали дыры во внутренних помещениях, не пытаясь вырваться на свободу. Странно, очень странно. По идее, при таких раскладах турианцы как вид давно должны были поголовно стать эндокринированными тварями со свернутыми мозгами. Но этого не произошло. Жнецы что, очередной социальный эксперимент ставят? Перенастроить реле могли только они. Они же прямо или опосредованно управляют эндокринированными существами, так что валуянские жрецы так или иначе выполняют команды своих создателей. Вот только что это были за команды, странности вроде бы известной реальности множились в геометрической прогрессии, порождая вопросы и практически не давая ответов. Мое послезнание очень сомнительное. Хорошо еще, если информация об основных, ключевых моментах останется без изменений, а то будет совсем кисло. Чем больше всплывает информации, тем отчетливее я начинаю понимать, насколько призрачен шанс на спасение. Победить жнецов в прямом военном столкновении невозможно, обмануть, тем более, спрятаться негде, убежать некуда, да и возможности нет. Что остается? Остается не так много вариантов. Но, пока я не получу информацию от того, кто долгое время непосредственно общался с Назарой, я не могу даже узнать, насколько верны мои предположения относительно жнецов. Что дальше было? Вернула я разговор к интересующей меня теме. Успокоившийся и немного повеселевший Нейлус растянулся на кровати, а я устроилась у него на плече. Дальше. Дальше мы пытались выйти в дальний космос, минуя систему реле. Ближайший к нашим границам ретранслятор, как мы потом узнали, располагался в 7 месяцах пути на сверхсвете. Потребовалось много лет, чтобы создать действующий прототип гиперпространственного двигателя. Атура мы встретили уже на границах их территории. Наша разведзвена вышла на их патрульную эскадру. А потом как-то раз мы перехватили беспилотный сверхсветовой корабль-зонд с квантовой парой, отправленной турианами по координатам Палавена. То есть связь между собой вы имели, можно сказать и так, подтвердил Нейлус. Обменивались новостями. Но массовый ввод кораблей с первыми нормальными гиперпространственными двигателями, позволяющими путешествовать быстро, начался незадолго до начала войны с асурами. Когда это произошло? 2500 лет назад, ответил Рус. Последняя связь Палавена с другими столицами принесла нам сообщение. 10 колоний перестало существовать. Враг неизвестен. Не вмешивайтесь в эту войну, но готовьтесь к ней. Нейлус согласно кивнул. Мы отправили предупреждение и оборвали все контакты, чтобы не навести врага на сородичей. Через какое-то время после прекращения связи в системе Палавена были замечены чужие корабли, и на нашу самую незащищенную, молодую колонию был сброшен астероид. На захваченном корабле был краганский мастер войны, который хватился содеянным. Да неужели это реально краганы вынудили туриан вступить в войну? Но это был не тот враг, о котором вас предупреждали. Нет, не тот. Когда мы поняли свою ошибку, было поздно. Кланы краганов посчитали нас достойными противниками и сами продолжили боевые действия. Гарус снял визор, положил его на тумбочку и лег на кровать, прикрыв глаза, продолжая рассказ. После победы над кланом, начавшим восстание, и казни их военачальницы Шиагур, война пошла по нарастающей. «Зря вы в это влезли», — негромко произнес Нейлус. «Да знаем, что зря, но было уже поздно». Рус поморщился. Командующий Меркурий решил вести войну до полного уничтожения врага, слишком он опасен и невменяем, но вмешались Азари. Они были категорически против геноцида, а саларианцы предложили воспользоваться разработанным ими генофагом для снижения агрессивности краганов. Я не сдержала нервного смешка. Гарус согласно кивнул. Да, звучит глупо. Краганы и снижение агрессивности. Но Меркурий в то время ничего не знал о культуре и психологии противника. С ним этой информацией не поделились. Зато краганов, на долгое время впадавших в кровавую ярость, генерал видел. Что-то подобное я предполагала, изучая крайне противоречивые сведения о восстаниях. Генерал рискнул и поверил словам союзников. Рус кивнул. Да, учитывая, что в то же время валусы попросили у нас защиты. Как показало время, краганов генофаг не остановил. Они даже не заметили его применения. Эта дрянь была рассчитана на длительный срок, на поколения. А краганы живут очень долго, их было очень много. Проблемами воспроизводства они совершенно не заморачивались, и войну пришлось продолжить, пока мы не захватили все их миры и не разоружили. Однако это не помешало в самом конце войны, когда у краганов была полностью уничтожена вся космическая инфраструктура и весь их флот, найти достаточное количество кораблей, пройти мимо цитадели, азарийских патрулей, выйти у Палавена и предложить нам честный бой на Минае. Слова «честный бой» Гарус выделил особо язвительно. «Погоди, так вроде бы в то время уже был спецкорпус», — недоуменно уточнила я. «Они же сражались против краганов». «Был». Спектры Азарии еще до вступления иерархии в эту войну умудрились уничтожить практически все краганские заводы по добыче нуль элемента, гелия-3, а также все их верфи. что-то не сходится. Если были уничтожены все верфи, флот и вообще вся инфраструктура, включая заводы по добыче топлива, то на чем тогда летали краганы? На веслах, что ли, гребли? А грыжу они по дороге не заработали, и все это не помешало краганам сначала сбросить на вас астероид, а потом, уже после повторной зачистки территории, найти нужное количество кораблей и прилететь к половину, уточнила я. Скепсис в моих словах было более чем ясен. Нет, не помешало. Они еще умудрились сбросить брандеры на Минае. До половины добраться не смогли. Мы потом 50 лет обломки по системе вылавливали. Как мило. Краганы прямо волшебники. Корабли из воздуха доставали. И как битва на Минае. Чуть не проиграли. Хмыкнул Рус. Ключевое слово «чуть». Значит, выиграли. Конечно. Он оскалился. После этого часть половенского флота полетела к цитадели разбираться, а часть в пространство краганов. Пока они там занимались дипломатическими маневрами, мы построили станцию наблюдения. До сих пор пытаются убрать. Грус помрачнел. Хуже другое. После завершения переговоров, во время перелета по реле пропал корабль генерала Меркури. Мы на какое-то время замолчали, а потом Рус решил разрядить обстановку. Самое забавное, стоило нашим послам ступить на цитадель, как валусы попросили о протекторате. Официально. Прямо во время приветственной церемонии. Представляю себе эту картину. Интересно, а Зари и Саларианцы там как, не удивились? Я бы хотела увидеть рожи советников в этот момент. Грус улыбнулся. Если хочешь, попрошу у экстремала это видео. Валусы его периодически крутят в своей сети на праздник объединения. Ты не представляешь, сколько визгу было, когда наши патрульные эскадры вошли в системы Азари, в которых располагаются колонии валусов. Нейлус кривовато усмехнулся. И после этого вам предложили место в совете? Нет. После того, как мы начали прочесывать территорию пространства цитадели в поисках Меркури. А как вы нашли других? Несколько невнятно спросила я. И чем закончилась та война с асурами? Я понимаю, вы ее выиграли. Грус фыркнул. Нейлус хохотнул и пояснил. Имрир, войну с асурами мы проиграли. Я от такого поворота растерялась. Как? Проиграли. Мрир, технический уровень асуров превосходил наш на порядок, на тысячи лет развития. Мы ничего не могли им противопоставить в космосе, да и на планетах дело было не намного лучше. Это была не война, геноцид, добавил он. Завершилось все это внезапно, в один момент, когда впервые, случайно, прошла привязка одного из бойцов асуров на нашего подростка. Тихий смешок, от которого у меня по коже прошел мороз. Военные хроники, записанные с визора шлема того бойца, наглядно показали, насколько эфемерна была случайность. Слово 14-летней девчонки. «Остановитесь», закончила войну на уничтожение. А ведь она могла ответить на вопрос своего Асуртар иначе. Что за вопрос? Одно слово. Приказ. Она попросила остановиться? Да. Нейлус покачал головой. И они и остановились. Сразу. Еще один жесткий тихий смешок. Для всего кластера случившееся стало шоком. А физиономия-то выразительная, когда он того хочет, и довольная. Ментал полыхает ехидным удовлетворением. Скорее, шоком стал факт вливания асуров в иерархию. Поправил Грус. От этой расы ожидали чего угодно, но только не безоговорочного подчинения тому, кого они чуть не уничтожили. Это был не шок, это был полный. Нейлус проглотил нецензурщину и более обтекаемо продолжил. В общем, сильнее соседей удивились только мы. Удивились, какое обтекаемое определение всеобщего ступора. Даже не могу представить, что творилось в то время в иерархии, проигрывавшей войну на уничтожение с неизвестным врагом, который, когда его победа стала очевидной для всех, неожиданно взял и остановился. Фактически, отдал себя на милость проигравших. Они уничтожили 10 населенных планет. 11-я, на которой произошла привязка, была в руинах, добавил Грус. И после этого, вы приняли асуров как часть своего народа, уточнила я. В ментале заполыхало недоумение, быстро перешедшее в иронию. А что еще нам оставалось? Наш кластер они почистили не хуже, чем жнецы протиан. Даже лучше. На планетах даже руин не осталось. Нейлус поморщился. Когда мы узнали, что они такое, сил удивляться, злиться или ненавидеть асуров не осталось. И вы приняли их такими, какие они есть. Приняли. Что делать-то, раз уж они? Нейлус прикрыл глаза, ругнулся. Ты же поняла, что такое Аэтириас? Я кивнула. Ты же знаешь, что от него требовать нормального для обычного разумного поведения бессмысленно. Он просто не поймет сути проблемы и необходимости вести себя как-то иначе. Я снова кивнула. Конечно, знаю. И так удивительно, что он ведет себя как нормальный разумный. Он очень человечен, что ли? В мыслях Руса ярко промелькнуло опасение очеловечивания асуров, хотя тут же угасло. Сама суть этой расы гарантирует невозможность подобного. Нечеловеческая психика, иной взгляд на мир, другие инстинкты и безусловные реакции, система ценностей и приоритетов, напрямую завязанная на инстинкты и подсознание, все это лишь внешние проявления. Да, их можно немного приручить, но есть один нюанс, полностью нивелирующий все воспитание и длительную социализацию. И обойти эту вроде бы незначительную мелочь без серьезного вмешательства в саму сущность этого вида невозможно. И слава хаосу, что это невозможно. Мы потратили больше 2000 лет, пока не смогли их хоть как-то социализировать и... Нейлус запнулся, подбирая подходящее слово. «Приручить», — подсказала я. «Да, приручить. От их загонов, особенно, в первые века, вздрагивал весь кластер, на нас косились, как на ненормальных, но ничего не говорили, не рисковали. А вдруг снова сорвутся? Но у вас получилось. Но чего это нам стоило?» Мандибулы дернулись и крепко прижались к щекам, зеленые глаза сузились. «Нам потребовалось несколько веков, чтобы к ним притереться и убрать риск повторной войны из-за недопонимания. Асуры и сами к тому времени успокоились, попривыкли, смогли ассимилироваться и подстроиться под нас. Скорее, это вы под них подстроились», — поправил Рус. «Асуры практически не изменились. Разве что стали чуть сдержаннее и начали контролировать свои инстинктивные порывы». Нейлус подумал и кивнул. «Ты прав. Изменились мы. Выбора-то не было. Или мы меняемся под асуров, или новая война». Решение было принято, и в результате нам пришлось полностью перестроить структуру социума и создать полноценно военное государство без понятия «гражданский». Как показала практика, легче всего асуров принимают и понимают военные, или те, кто прошел военную подготовку и хоть немного отслужил в действующей армии. Кто бы ни правил у турианцев в то время, это был действительно гениальный правитель. Суметь погасить негатив от фактически удавшегося геноцида, ассимилировать тех, кто совсем недавно их же безжалостно уничтожал, подогнать социум и государство под потребности и особенности психики бывшего врага – это колоссальный труд. И, главное, права на ошибку не было. Эксцессы были, были, куда ж без них. Но асуры могут быть крайне практичными и рациональными, когда им это надо. Нейлус вздохнул, шевельнул мандибулами. Они отнеслись с редким пониманием к разного рода срывам и проблемам. И долго вы притирались? Кто как, кто-то принял сразу, кто-то нет. Но уже через поколение проблема исчезла полностью. Но сообщение о том, что война за объединение завершилась, наполовину пришло уже после того, как мы вляпались в разборки с краганами, — добавил Рус. «Почему так затянули?» — спросила я. «Квантовая пара была уничтожена, когда наше поражение стало очевидным», — пояснил Нейлус. «После объединения мы отправили кодированное сообщение по последним координатам связи с поправкой на вращение галактики и смещение системы, но пришло оно с запозданием. Интересно, а как повернулась бы история, если бы иерархия не вступила в войну с краганами? Было ли вообще пространство цитадели, или было бы нечто вроде краганского государства? Насколько к краганам в их нынешнем виде применимо это понятие, и долго ли подобное просуществовало бы? Впрочем, все это – праздный интерес. Любопытно другое. А вообще много народу асуры перерезали в вашем кластере? 4 расы полностью, еще 3 встали на грань вымирания, не считая нас. И вы тоже? Атура асуры проредили хорошо, не распотеряли 3 планеты. Почти 2/3 популяции вида были уничтожены в той войне. Хорошо они погуляли, — присвистнула я. «Очень хорошо», — неожиданно Нейлус улыбнулся и добавил. «Кстати, наша цитадель с тех пор так и не была заселена повторно. Асуры на нее вышли в первую очередь и вырезали на ее борту все живое, кроме хранителей. Не тронули, как нам потом пояснили, какой смысл убивать биологических дронов станции. Они им даже убрать на цитадели помогли. Они что сделали?» — не поняла я. «У асуров нет привычки оставлять за собой могильники. Даже уничтожая миры, они проводят их терраформирование и восстанавливают биосферу, готовят к колонизации, при этом полностью уничтожая все следы прежних владельцев. После окончания войны за объединение, Они без предупреждения провели повторное терраформирование и подогнали большинство уничтоженных планет под эталон наших миров. Когда мы это заметили, уже больше половины успели переделать в Дикстра, еле остановили. Я представила себе размер кластера. Если он хоть немного сопоставим с этим, а асуры успели вырезать немалую его часть, а потом терраформировать, и снова терраформировать, и быстро. Не слабый у них размах, однако, реакция на асуров практически у всех довольно негативная. Нейтрально отозвался Нейлус. Удивительно, с чего бы это? Они же такие добрые, покладистые, миролюбивые, милохи просто. Как и другие, такие же создания. Разница не критична. Можно подумать, на то нет причин. Я вздохнула. С такими существами надо уметь общаться и вообще иметь дела, чтобы тебе не оторвали башку. Многие почему-то забывают, что даже прирученный дикий хищник остается диким хищником. Вы смогли их приручить, но изменить их суть невозможно. Асуры всегда останутся тем, чем являются. Гарус согласно кивнул и сказал: «Общался я в детстве с одним асуром. Он мне рассказывал, как в одном недорезанном им мире их приняли за воплощение зла. Я от такой постановки фразы только и могла что удивленно моргать. Погоди, им недорезанным?» Рус поправился. «Правильнее, им и его бойцами». Я прикрыла глаза, переваривая сказанное. Один командир с группой своих бойцов чуть не уничтожил населенную планету. За что? За то, что их обстреляли при проходе через систему. Их обстреляли или дали предупредительный залп, уточнила я. Рус пожал плечами, наглядно демонстрируя свое незнание подобного нюанса. «Они хоть на связь вышли?» — вновь спросила я. «Нет, как сказал сам Янра. Зачем? Действительно. Приперлись в населенную систему, прошли транзитом на малых скоростях, на связь не вышли, скорее всего, просто игнорируя все попытки контакта, а потом еще и чуть не вырезали за, полагаю, предупредительный залп. Чисто бытовая ситуация. Что самое смешное и страшное, для асуров и правда обычная бытовая ситуация, не стоящая внимания. Ну, обстреляли какие-то параноидальные недоумки боевое соединение, идущие транзитом через их систему. Ну, вломили им за это исключительно в педагогических целях, чтоб научились правильно оценивать противника и соизмерять силы. Подумаешь, какая мелочь, в самом деле, не вырезали же, а могли. И что случилось с этим миром? Скатился до, как люди говорят, железного века, полностью забыв космические технологии, и на звезды смотрит со страхом. Там живут монстры. Видать, физиономия у меня была выразительная, так как Рус добавил, адмирала Янру в то время иногда заносило. На флоте вообще не знали, что он может стать асуртар, буркнул Нейлус. Как оказалось, может, когда захотел и нашел себе подходящего напарника. Что-то есть у меня подозрение, что мнение этого напарника адмирала совершенно не волновало. Пока привязка не прошла, для асура неизвестный мне турианец был всего лишь одним из, а когда прошла, все, поздно дергаться. Счастье уже привалило. И кто стал жертвой? Нейлус от такого определения заржал. Гарус ухмыльнулся и сказал: друг отца, Крейн. Они тогда оба на флоте после учебки служили. Бедолага. Надо же было получить такое сомнительное счастье, как адмирал флота в виде асуртар. И как он это пережил? Гарус пожал плечами. Крейн никогда на эту тему не распространялся, но, припоминая рассказы Янры, время было веселое и очень способствовало выработке железного терпения и жесткого характера. Иначе такого асуртар он бы не выдержал. Какая прелесть! Покачав головой, я вновь вернула разговор на исторические темы. А как и когда Атура и Нерос нашли Туриан? 346 лет назад разведывательный корабль Нерос вышел неподалеку от одной из наших колоний, ответил мне Рус. Так и нашли. Мы смогли отследить перемещение кораблей и иерархии и вышли на тогдашнего примарха. После недолгих переговоров и обмена информацией, было принято решение о слиянии двух одноименных государств в единую иерархию. Слияние почти завершено, осталась только одна проблема. Пространство цитадели, понятливо уточнила я. Да, Нейлус раздраженно дернул мандибулами и крепко прижал их к щекам. Даже представить сложно, какой даст резонанс обнародование хотя бы факта существования асуров. Но вы все равно рано или поздно обнародуете информацию. Гарус пожал плечами и прокомментировал. Поздно думать о неверном выборе оружия, стоя под огнем врага. Нейлус кивнул и пояснил. Решение принято. Мнение распространства цитадели относительно асуров и объединения наших государств в единую иерархию нас совершенно не волнует. Это внутренние дела вида. Полагаю, Этот факт не остановит попыток вмешаться. Не остановит, согласился Рус. Хотя даже по законам пространства цитадели, права вмешиваться во внутренние дела вида без официальной просьбы нет. Азари ввели этот закон для ханеров. Так что проводимое слияние и существование равноправной расы в составе нашего государства – это исключительно внутренние проблемы и иерархии. А асуры, официально они, часть нашего государства, как дреллы, часть государства ханеров. Равноправная раса, по собственному желанию вошедшая в состав иерархии. Что-то сомнительно, что существование столь похожих на людей асуров останется без внимания и кучи дипломатических нот протеста. Если не от Азари, так от альянса систем. И как на это отреагируют сами асуры, предугадать сложно. Как вы вообще смогли провернуть все это, не подняв шума и без лишних волнений в государстве? Наш примарх был очень прагматичным и умным правителем, пояснил мне Гарус. Эксцессы и недоразумения, конечно, были. Но архивы, в которых упоминались другие расы нашего вида, есть и на половине, так что их подняли, сопоставили с нашими, и проблемы исчезли. Что-то мне кажется, другие личности у них правителями не становятся. А если и становятся, то на очень короткий период. У вас сейчас один примарх, уточнила я. Примарх иерархии, да, Федериан, ответил мне Рус. Но есть примархи на планетах. И как вы различаете, о каком примархе идет речь? По интонации и звучанию слова, и Рус произнес дважды слово «примарх». И правда, спутать сложно, если знать, на что обращать внимание. И Федериан тянет оба государства, да, словно речь идет о чем-то обыденном и естественном, подтвердил Нейлус. Как он еще не загнулся, тихо пробормотал и я. Мои мужчины дружно рассмеялись. Как сказал Янра, у него нет выбора. С усмешкой, довольно циничненько произнес Рус. Я удивленно моргнула. Янра, уж не носит ли Крейн, который друг бати Руса, фамилию Федериан? А имя у примарха Федериана какое? Крейн. Гарус усмехнулся. Крейн Федериан. Так это получается, что Янра. Я запнулась, неопределенно помахав рукой в воздухе. Нейлус рассмеялся. Асуртар примарха. Когда произошла привязка, Крейн служил на одном из крейсеров и ему было 28 лет. В то время никто не мог понять, что такого особого увидел в молодом, хоть и талантливом парне адмирал флота с весьма специфической славой и тяжелым характером. Гарус улыбался, выплескивая волны веселья. Янра никому ничего не объяснял, обрывая все расспросы коротким. Я так решил. Историю действующего примарха Рус знал хорошо. В поверхностных мыслях сами собой всплывали давние воспоминания. Могучий темноволосый асур с пронзительными синими глазами иронично и с огромным удовольствием рассказывает детям истории, беззлобно подтрунивая над расслабленно развалившимся в кресле молодым турианцем с бело-синими клановыми татуировками. Для Крейна произошедшее стало шоком, как и последующее назначение примархом после добровольной отставки его предшественника, примарха Радониса. Голубые глаза Гаруса искрились весельем. Когда это произошло, Федериану было 32 года, и он даже помыслить не мог, что вместо командования крейсером на него взвалит управление государством. Его можно понять, дипломатично высказался Нейлус, ярко представив себе эту ситуацию. «Я так понимаю», — рассказывала Федериане его Асуртар, — «да, сам Крейн не слишком любит о себе рассказывать». И Анра, наоборот, назначение Федериана расписывал в красках, хмыкнул Рус, его оно порадовало. А сейчас как? Полюбопытствовал я. Радость не угасла, Рус взбил подушку, устроился удобнее. Нет, Федериан, хороший примарх, но политика совета и распространство цитадели Янру порой доводит до бешенства. Лет 8 назад, после передачи по настоянию Азари одной из наших баз альянсу систем, он все порывался полететь в республику С. Как он выразился, дипломатической миссией. Федериан со Спаратусом еле его отговорили. Передача планеты была хоть и неприятным событием, но несущественным. И дядя благодаря нему провел нужные нам изменения в законах. И как? Расстроился. Это же его флот в прошлый раз завернули за сутки до выхода возле 314-го. И тут снова остановили. Азари повезло. Нейлус, искренне жалеющий, что Асура успели остановить, огорченно ответил. Очень. Подобные случаи в родимом государстве для них не были чем-то необычным или странным. На должность примарха назначали тех, кто по личным качествам подходит под весьма жесткие требования. И чаще всего мнение жертвы никого не волновало. Турианцы прекрасно понимают значение слов «долг» и «служба». Иногда служить на благо родимого государства приходится в качестве его правителя. И этот долг они отдают до конца. Сам собой вспомнился канонный эпизод с назначением на должность примарха генерала Адриана Виктуса. Бедолага об изменении своего статуса и получении должности главы государства узнал последним. Внезапно. Уже по факту. Если они и в реальности так назначают. И как Федериан справляется? Флегматично спросила я. У примарха хорошие помощники и грамотные советники. Хмыкнул Гарус. Имрир, не допускай той же ошибки, что и все остальные. У нас две системы рангов. Гражданская и военная. Рядовой может иметь высший гражданский ранг, а его командир – находиться в начале гражданской иерархии. Необычная система. Встречалась я с чем-то подобным, но не настолько глобальным и отлаженным. Зато с учетом разных систем рангов, объединенных в единую структуру, становятся понятны многие странности в системе субординации и отношения друг к другу. А еще в иерархии хорошо отлаженная система управления государством, работающая без осечек не первое тысячелетие, добавил Наилус. Нового примарха вводит в курс дела очень быстро. Если он с чем-то не справится или будет не готов к службе, вина падет не только на несправившегося со своими обязанностями примарха, но и на тех, кто содействовал его назначению на эту должность. Все равно экстремально и жестоко. Наилус согласно кивнул. Не могу не согласиться. Я бы такого счастья себе не хотел. Можно подумать, Федериан хотел. Хмыкнул Гарус. Помнишь, самое распространенное проклятие, чтоб тебя примархом выбрали? Именно. Какое интересное проклятие. Я-то думала, Рус тогда эти просто подкалывал. А тут, никакой подколки. А из асуров примарха назначали? Как раз перед примархом Радонисом был примарх Асур. Со смешком ответил Гарус. Что-то меня выражение их лиц, ирония вкупе с весельем не вдохновляет. И как, примархом-то он был хорошим, проработал долго. Но, если бы не его привязка, стал бы этот кластер практически необитаем, с девственно чистыми планетами. Нейтрально ответил Наилус. А может и вся галактика. Когда дело доходит до защиты своих и зачистки территории, асуры на редкость педантичны и с понятием меры знакомы весьма посредственно. Именно примарх Атис настоял на сохранении в тайне существования своей расы для этого кластера. После нескольких эпизодов, добавил Рус, это произошло после убийства нашего политика, выдвинувшего запрос на проведение инспекции Раханы. Расшифровал для меня понятие эпизод Наилус. Привязка еле смогла убедить примарха воздержаться от дружеского визита всем флотам на цитадель. Мы тогда только решили объявить о существовании асуров по всей иерархии, а тут такое. После того случая Атис наложил вето на это решение. Если об асурах узнают, церемониться они не будут, и многие проблемы исчезнут вместе с теми, кто их создает. А что, никто не видел примарха в лицо? Озадаченно спросила я. Как правило, личностью примарха не интересуются. Его действия и решения говорят за него. У нас не приняты официальные заявления, поздравления и прочие обращения правительства к народу. Примарх лично обращается к согражданам только в случае за критической ситуации, которая требует чрезвычайных мер. Разговор как-то сам собой увял. Информация была, мягко говоря, неожиданная, и мне надо ее переварить и перестроить свое восприятие этой вселенной с учетом новых данных. В голове крутился какой-то важный вопрос, который вроде как надо задать, но какой? Мысль в сонной голове так и не оформилась, витая на грани понимания и совершенно не желая осознаваться разумом. Менталисты тоже не всемогущи, и тупить мы можем как любое живое существо. Бросив бесплодные попытки, я устроилась удобнее и быстро уснула, заботливо укрытая одеялом. Звонок инструментрона, раздавшийся с моей руки, вызвал низкое злое рычание Наилуса и тихий приглушенный стон Гаруса. «Да что такое? Нам поспать нормально дадут? Или на цитадели это из серии невозможного события?» Активировав голографический интерфейс, всмотрелась в имя абонента. «Посол Удина, вот ему-то что от меня надо? Или узнал о том, как мы на рынках погуляли и теперь будет мозги сношать на тему неподобающего для первого спектра человека поведения?» После конфуза во время связи с советником, искушать судьбу не хотелось, так что пришлось вставать, одеваться и выползать в гостиную. На фоне голой стены нейтрального кофейного цвета я и нажала на кнопку ответа. Над предплечьем развернулось прямоугольное окошко, предоставившие мне сомнительное удовольствие наблюдать недовольную физиономию Донни Лаудины, гнездящегося за своим столом на фоне громаднейшего окна. «Командир Шепард, это возмутительно, вас невозможно найти. Посол Лудина, вы же меня нашли», — флегматично отозвалась я, подавив зевок и глядя, как Гарус бесшумно пересекает гостиную в направлении кухни. «Командир, Спектр, посол, Спектр», — напомнила я, переводя взгляд на вышедшего из спальни Нейлуса, который привалился плечом к стене и с интересом слушал наш очень содержательный разговор с послом. «Спектр, вы отвлекаетесь во время серьезного разговора». Удина недовольно поджал губы. «У нас появилась важная информация. Немедленно свяжитесь с капитаном Андерсоном, он вам ее сообщит». И этот говнюк с недовольной рожей отключился. Я стояла и хлопала глазами. Это в его понимании серьезный разговор? Позвонил ради того, чтобы приказать позвонить Андерсону? Вот скотина, а! Бурчала я, ища контактные данные на Андерсона. И чего он постоянно через Андерсона все передает? Ладно, в каноне бравый капитан у него как мальчик на побегушках бегал, но нашла номер и запустила дозвон. Капитан ответил практически сразу. Экран сформировался и показал мне лощеную рожу Андерсона на фоне очень знакомого пейзажа. Да никак он в кабинете посла ошивается. «Командир, получены важные сведения. Матриарх Бенезия замечена на Наверии. Когда получена эта информация?» Чисто для проформы поинтересовалась я.